Полгода спустя Нелли официально приобрела статус Стасиной мачехи, не перестав, однако, вопреки всем сказочным фабулам, быть ее старшей подругой. Именно Нелли расписывалась в дневнике, искусно подделывая мужнину подпись за жгучие тройки по физике. Ей, не папе, Тася прочла первые несуразные среди ночи написанные стихи. Когда Тася пошла в 10 класс и нацелилась на филфак, Нелли обсуждала с ней экзаменационные билеты без зубрёжки, за чаем. Не отбив у Таси охоты, как это часто делают родители, возиться с русским и литературой. И все же у Таси имелся от мачехи секрет. Мумочка. Один черно-белый, бесстыдно сворованный из фотоальбома Нелли, хранился под Тасиной подушкой. Другой — реальный. Частенько захаживал к ним по просьбе отца с очередной пачкой переписанных стихов. Аристократический профиль. Исполненные виртуозной небрежности жесты крупных грубых ладоней. Даже отпущенная поленности бородка, в которой время от времени застревали крошки, была чудо как хороша. И голос. Голос. Конечно, Тася влюбилась. И еще как. Она не стала исключением. За молодым Эммануилом с первого курса закрепилась репутация неисправимого бабника. К третьему добавился романтичный флёр беспросыпного богемного пьянства. А на четвертом он вдруг разглядел в толпе поклонниц, поголовно сошедших с полотен прерафаэлитов, 16-летнюю полноватую Тасю. Мумочка держался предельно корректно. Обидно выкал. Лишнего не позволял ни себе, ни Тасе. Держал за руку аккуратно, как икону целовал. В губы редко, все больше костяшки пальцев да родинки на запястье. Вечерами они бродили в Таврическом. Искали в траве колючие сентябрьские каштаны с глянцевым шоколадным сердечком. Увидевшись поутру, сбивчиво, торопливо пересказывали сны, пойманные в последний момент за увертливые звездные хвостики. Гладили морды мраморным львам на набережной. Придумывали добродушным печальным дворнягам потешные клички. Таскали для них в карманах сырые куриные яйца. Блохастые бублики и Казимиры Севериновичи слизывали с асфальта маленькие дрожащие солнца, методично обходя скорлупу. С Тасей Мумочка очень много смеялся и будто бы не пил совсем. Во всяком случае, не при ней, чем внушал Тасе глупую сладкую надежду. Говорил: «С тобой я становлюсь лучше, таким мужчиной, каким всегда стремился быть. А еще вот это, кружившее голову, невероятное. Хочу, чтобы наша дочь была похожа на тебя». И Тася, естественно, верила без оглядки, заботилась, поддерживала, истово хвалила его пьесы, следила, чтобы Мумочка не забывал поесть, хотя сама не могла запихнуть в себя даже сушку. С телом вообще творилось нечто непостижимое. Тотальное отсутствие аппетита, пылающие щеки, невозможность сосредоточиться, ладно бы на учебнике, но и на любимом Вальтере Скотте. Взгляд скользил по странице, как водомерка, не проникая в глубину, и почти нестерпимое обострение чувств. Петербург, оказывается, пахнет морем. Кто бы мог подумать? С ним одним. Только с ним одним Тася разговаривала о маме. Очень редко, но все-таки что-то радостное вспоминала. Или грустила, могла и всплакнуть. А Мумочка снимал с ее щек слезы, утешал, философствовал, Мол, ревность — такая сильная эмоция. Трагедия Шекспира, вспомни. Хотя что ему, Шалопаю и Бонвивану, известно было об этом чувстве? Наоборот, его самого все девицы ревновали до зубовного скрипа. А потом Нелли обо всем узнала. Кто-то нашептал. По институту щекотно, пакостно, по тараканье ползали слушочки. Среди студентов, на кафедре. Тамошние филологини-преподавательницы, женщины преимущественно перезрелые и незамужние, зашли с от гнусного восторга. Анфан терюбль курса набивается в зятья ко вдовому писателю. Да-да, к тому самому, на секундочку, который 2 года назад спутался со студенткой. Ну и семейка. С ума сойти. И Нелли решила провести Стасе самую что ни на есть воспитательную беседу. Сделать, так сказать, материнское внушение. Разговор получился скверный. Стася проводила Эммануил на вокзал. Он уезжал к родне в Кисловодск на изнурительные 2 недели. Дома застала Нелли за кухонным столом. Между недопитым мускатом и дымящейся пепельницей лежала измятая мамочкина фотография. Результат тщательного и унизительного обыска. Вдруг накренился пол, словно Тася ступала по корабельной палубе. Сделав несколько тяжелых шагов, она примостилась на край табурета. Нелли обошлась без вступлений. «Это», — она постучала ногтем по черно-белому римскому носу, «должно прекратиться сейчас же». Тася не помнила, что именно говорила в ответ, терзая вафельным полотенцем мокрое опухшее лицо. Что-то про великую любовь. И задавалась вопросом, почему Нелли не на ее стороне? Она же всегда была за Тасю. А мачеха взяла и рубанула наотмашь. Сама посуди. Все знают, что такого Дон Жуана, как Мума, еще поискать. Девки сами на него валятся. Ты-то ему зачем? А тут гляди, как удачно совпало. Молодой драматург и дочка секретаря Союза писателей. Это было неожиданно и подло. И очень больно. Под дых. Тасю посетила дикая догадка. «Да!» — выкрикнула она и отбросила скомканное полотенце. «А может, про тебя говорят то же самое? Тебе никак папины связи и влияния не помогли?» Нелли, скривившись, глотнула вина. Подумай о своих словах. Потом пожалеешь. Твоя первая повесть бросила Тася мачехе в лицо. А потом вторая и третья. Хочешь сказать, папа тут ни при чем? Не за этим ли ты его обхаживала? Его и меня, между прочим. Нелли вскочила, вздыбив стол. Из опрокинутого стакана по скатерти поползло с липким приторным запахом винное пятно. Завоняли смокшие окурки. Нелли поймала Тасю за локоть, сдернула с табурета и потащила к телефону. «Давай телеграмму в Кисловодск!» Тася выдернула руку. Стиснув зубы, мотнула головой. Нелли сделала глубокий-глубокий вдох и негромко, ласково произнесла. «Родненький ты мой!» «Девочка моя!» — она потрепала Тасю по волосам. «Пойми, если бы это как-то на мне отразилось, Бог бы с ним. Но эта дрянь выливается на твоего папу. У него за спиной шепчутся, гадости говорят. Нельзя такого допускать. Мы с тобой вместе должны его беречь. Согласна?» «И ничего». Ничегошеньки против нельзя было сказать. Тася дала телеграмму. И все. Нет, мамочка однажды попытался позвонить, нарвался на Нелли. Что-то она тогда ему наговорила. Словом, порог их дома он больше не переступал. Устранив Мумочку, оборотистая в сердечных делах Нелли быстро нашла для Таси подходящую замену. Черт знает, в какой библиотеке она его откопала, прежде чем привезти домой, вцепившись в рукав чесучевого пиджака. Вася был надежный, как морской узел, и очень порядочный человек. Экономист. Книжный, но не творческий. Коренастый, остроумный, во всем соразмерный Тасе. Даже чувство юмора с трогательной подковыркой одно на двоих. Тася думала, что поступает мудро, выходя замуж за друга. Нелли как в воду глядела. Брак сложился благополучный, без завихрений. Супруг многого не требовал, заботился, зарабатывал. С детьми не спешили. В 79-м, за год до Тасиного 30-летия, родилась дочка Санечка. Крепенькая, ладненькая, словно упавшая с деревца прямо в ладонь садовая груша. Ребенок ничуть не помешал Тасе состояться в профессии. Филологическое образование и естественное чувство языка сделали ее недурным переводчиком, а со временем весьма востребованным. Правда, вот прозу писать самостоятельно как-то не получалось. Вроде и слово к слову ставить умела, и воображением Бог не обидел, а сюжеты не складывались. Однако рудиментарным писательским навыкам все-таки нашлось применение. Началось это в 92-м, когда в треснувшую по сварочным швам Россию хлынула зарубежная литература. А Нелли сочеталась вторым браком. Отец, оберегаемый, лелеемый до последнего дня, 5 лет как умер тихой и предсказуемой сердечной смертью. Новый Неллин супруг был энергичным директором типографии, которую им удалось не безуспешно приватизировать, а затем соорудить на базе предприятия небольшое и прибыльное издательство. Детективы, фантастика, любовные романы. Чтиво, по большей части, паршивенькое. Нелли сама это признавала. Но доходное. Приличных авторов они тоже печатали отдельными сериями и куда более скромными тиражами. Переводить многотомную дамскую ерунду Нелли предложила Тасе. Та согласилась. А кто отказался бы в те годы от стабильного заработка? Перелицевав на русский с десяток сиропных книжек, она порядком приуныла от клише. Обездоленные золушки, красавицы, исправляющие чудовищ, укращённые строптивые. Что уж говорить о бесконечных оливковых глазах, соблазнительных бедрах и прочих трепещущих органах, которыми, превозмогая страх и стыд, так и эдак соприкасались любовники в порывах внезапно настигшей страсти. Чтобы окончательно не скиснуть, Тася принялась изобретать. В нарратив не вмешивалась, но со стилистикой обходилась вольно. Превращала эротическую избыточность и пестроту в тонкие, почти набоковские намеки и полутона. Филигранно вкрапляла детали, иначе расставляла акценты. Пошловатая, заштампованная до нельзя американская литературка преображалась. Вместо дешевой бижутерии изнемогающим без любви читательницам предлагались изящно инкрустированные штучные вещицы. Успех серии был колоссальный. Еще и Нелли подсуетилась, нашла толкового художника. Тася обеспечила себе работой на годы вперед. Не бросила и на пенсии, когда на смену засушливым 90-м пришли тучные 2000-е. Привыкла. Пока Тася крутила буквы, поднабрякший Вася ковырялся с циферками в средних размерах страховой компании. Санечка как-то незаметно выросла из розовощёкой попрыгуньи в политолога, серьезного специалиста по молодежным политическим движениям. Сняла квартиру, съехала от родителей. Потом и вовсе выбила исследовательский грант и улетела в английский Брайтон, в аспирантуру, которую сама называла на заграничный манер PhD. Тут-то и оказалось, что благоустроенный, уютно зарифмованный брак Таси и Васи совсем полинял. Сплошные бытовые неурядицы. Банальные, как сувенирные магнитики на холодильнике. Взаимное недовольство. По пустякам. То Тася щи пересолит, то Вася забудет о билетах, купленных сильно заранее в страшно дорогой БДТ. И вроде бы ничего такого, но как-то досадно. А главное, им стало друг с другом неинтересно. Тася пропускала мимо ушей ежедневное брюзжание супруга об урезанных бюджетах и финансовых отчетах. Васю нисколько не волновали Тасины переводческие находки. «Смотри, милый, как я выкрутилась», — гордо сообщала Тася, подсовывая мужу отпечатанные листы. «Умница», — рассеянно отзывался Вася и ставил на них, плесканув горячим чаем, сине-белую футбольную кружку. Они разошлись спокойно. Без криков и истерик, без болезненной дележки имущества, детей и домашних животных. Стерильный хирургический разрез. Из таких даже кровь не идет. Вася остался в принадлежавшей ему супружеской квартире. Тася вернулась в пустующий и запущенный после папиной смерти родной дом. И все же она то и дело попадалась на дурацких мелочах. Уверенная «мы» вместо «я». Не к месту вылезшие в разговоре. Неспособность назвать Васю бывшим или тем паче первым мужем в ее-то возрасте. Неистребимая привычка учитывать в планах дни рождения его многочисленных родственников. Натренированный взгляд на меню. Нет ли в ингредиентах орехов? У него ведь дикая аллергия. И кольцо. Конечно. Чертовски сложно было заставить себя его снять. Тася не могла смотреть на стыдную, незагорелую полоску на безымянном пальце. Не выносила тонкой пустоты в том месте, где слегка примята кожа. В итоге, едва стянув, сразу поспешно надевала назад. Все изменилось, когда Тася послушала аудиокниги. В последнее время, месяцев примерно 9, она была недовольна своей работой. Чтобы приободрить подругу после развода, Нелли завалила ее заказами, но с текстами как-то не ладилось, слова не шли. Русский язык сделался не поворотливым, а костенелым. Где ритм? Где звукопись? Поэтому, когда Нелли вылила на Тасю по электронной почте новую порцию клейкой патоки авторства плодовитой писательницы Дафны Уилсон, Тася, засомневавшись, потянулась к телефону. «Привет. Получила The Bay of Stars. Может, отдашь его Анне?» «А чего это?» — возмутилась на бегу запыхавшаяся Нелли. Тася смешалась. Пялилась в окно на полуголых каменных девиц, поддерживающих балкон дома через дорогу. Бездумно ощипывала маленькими пальчиками болезненного вида приемный фикус. Нашла давеча доходягу у помойного бака во дворе и приютила. «Ну, ты же видишь, я не в форме. И при этом даже сама не могу определить, где схалтурила. Таська, заканчивай хандрить и бери работу. Все у тебя там хорошо. Если что-то смущает, послушай читку. Мы только что загрузили в объятиях зари. Сразу поймешь, где недоработала. И, кстати, зайдешь к нам сегодня? А то улетишь в Брайтон, еще долго не увидимся». Нелли не оставляла попыток почаще вытаскивать наружу засидевшуюся дома Тасю. «Но это ж надо как-то наряжаться, что-то собой представлять. Может быть... Постараюсь, пообещала она неопределенно. Мне еще чемодан укладывать. Ну-ну, хмыкнула Нелли и отключилась. Тася донесла до мусорного ведра увядшие листочки, вернулась к ноутбуку. Аудиоверсии своих переводов Она прежде никогда не слушала. В голову не приходила. Зачем? Она и в книжке-то носа не совала. Видеть знакомый текст, отпечатанным в типографии, было до жути неловко. Но, может, Нелли права? «В объятиях зари». Название-то какое кретинское. И здесь Тася не справилась. Она включила аудиозапись. И тут же остановила, не поверив своим ушам. Захлопнула крышку ноутбука. Кинулась на кухню. Засунула в холодильник, оставленный с утра на столе, пакет молока. Смахнула тряпкой крошки. Шлепнула ветошь в мойку. Снова уселась за компьютер. Не может быть. Просто не может быть. Так не бывает. Ее вымученный, полудохлый текст читал Мумочка. И не только в объятиях зари. Тася проиграла начало 5 аудиозаписей. Все они звучали его голосом, одновременно родным и чужим. И странное дело, живое, благородное исполнение выводило нелепые книжки чуть ли не на уровень классических куртуазных романов. На женскую аудиторию действует, небось, безотказно. Давно она не слышала этого мягкого басовитого рокота, согревающей хрипотцы. Когда в Тасиной жизни пару лет назад благодаря Санечке возникли социальные сети, Тася, естественно, нашла первую любовь. Увидела его на снимке, постаревшего, красиво, породисто, когда оно только мужчинам, в компании тоненькой длинноволосой женщины с подписью «Моя дочь Тася, 2012». Но отправить дружеский запрос не решилась. Зато теперь все иначе. Тася послала Нелли короткое сообщение. «Это он?» Сгребла валявшиеся рядом с компьютером распечатки, принялась подравнивать, обивать края. Некоторые страницы ложились вверх ногами. Ответ не заставил себя ждать. «Он! 2 года с нами сотрудничает. Я все ждала, когда ты обнаружишь. И, кстати, сегодня пишем его на Крестовском». Сегодня пишут на Крестовском. Тася бросилась к шкафу, поворошила свитера на полках, закинула кое-какие вещички в небольшой чемодан, габаритами подходящий для ручной клади, перелистала на вешалках трикотажные платья, все одного фасона, объемистые, с круглым воротом, про какие говорят на каждый день. Поразмыслив, вытащила коралловую атласную блузку, которую ей когда-то подарила Нелли. Срезала маникюрными ножницами ярлычок, скинула халат и надела. Отражение в пыльном зеркале смотрелось смешно, но, может, это от того, что нарядный атлас мало сочетается с застиранными трусами? Тася втиснулась в строгую черную юбку. Да, так, пожалуй, лучше. В ванной дрожащими руками высыпала на стиральную машину содержимое косметички. Перед выходом, повинуясь порыву ностальгии, сунула в карман куртки сырое куриное яйцо. Издательство «Пифос» занимало двухэтажный белоколонный особнячок на набережной Мартынова с видом на Среднюю Невку. Каменный дом в полуаварийном состоянии взяли в аренду почти за бесценок, по старым аппаратным связям Неллиного второго супруга. Вдоль фасада росли неухоженные кусты сирени. Совсем недавно они сбросили побуревшую листву и теперь стояли голые, растопырив жухлые метелки цветоносов. Во дворе все затрапезно. Хлипкие сарайки, загнившая автомобильная рухлядь, пованивающие проволочные клетки с кроликами, их разводят сторожа, собачья будка, в которой ютится беспородный одноухий пес Мишка. Существо редкостного дружелюбия и никудышный охранник. Некогда парадные интерьеры закатали в линолеум, обшили древесно-стружечными плитами, а что осталось, выкрасили казенным зеленым цветом, и лишь планировка особнячка напоминала о его элегантном прошлом. Утопающие в бумаге издательские кабинеты разместились в господских покоях на втором этаже, куда вела певучая чугунная лестница. Подвалы были по-петербургски опрометчиво, учитывая близость к воде, приспособлены под склады. А просторный зал на первом этаже использовался под книжные презентации и писательские попойки. Здесь же, в бывшей бильярдной, устроили студию. Затянули стены поролоном, установили аппаратуру. С фасада на посетителей издательства из-под лобья глядела шелудивая львиная маска. Тася дернула тяжелую дверь. Куда идти? Наверх в кабинеты? Или в студию? Но там же процесс, а тут она заявится бесцеремонно. От сомнений ее избавила Нелли. С легким топотком, сыгравшим по ступенькам мелодичную гамму, сбежала по лестнице. Ей под 70, а скачет, как серна. Пущее сходство с горной парнокопытной придавал надетая на белую рубашку меховая жилетка даром, что ярко-лимонного оттенка, с расклешенными джинсами и желтыми же узконосыми лодочками. Нелли всегда одевалась оригинально, и чем старше становилась, тем экстравагантнее выбирала наряды. Она по-девчачьи прыснула, увидев на Тасе знакомую блузку. Болтая чепуху, увлекла на кухню. Прокуренную, беспредельно задрызганную, заставленную чашками с опивками чая и кофе. Мумочка уже сидел там, на низком угловом диванчике, кое-как выпрямив длинные нескладные ноги. И снова Тася поразилась, насколько киногенично он постарел. Умные глубокие морщины, седой завиток на лбу, резко очерченные скулы. Щеки вообще не обрюзгли. Но право же, Шарль Азнавур какой-то. Возмутительно. Себя же она вмиг ощутила неухоженной, толстой, безвкусно одетой. А липоватая коралловая блузка опасно натянулась, напрягая пуговицы на груди. При виде Таси и Нелли мамочка рывком поднялся и замер. Застыла и Тася. Зашумел, разогреваясь, электрический чайник. Так стояли две безмолвные восковые фигуры, друг напротив друга. Нелли словно не замечала вопиющей неловкости встречи. Со словами: «Вот Эммануил нам сегодня записывал Дафну Уилсон, известного тебе, Тася, автора». Громыхнула дверью холодильника и извлекла пластиковую коробку с шоколадными развалинами, именинными, судя по полосатому бело-голубому огарку, торчавшему из заветренных сливок. Наскоро ополоснула три кружки, бросила в каждую по чайному пакетику, разлила кипяток. — Ну, садитесь же! — велела, расставляя надколотые блюдца. — Не стесняйтесь, все ж свои. Мумочка послушно опустился на диван. Завибрировал мобильный. Нелли поднесла трубку к уху. «Как 3000 тираж? Почему?» «Погоди, погоди. Сейчас поднимусь». Пробормотала она, брякнула на стол чайные ложки и, извинившись взглядом, выскользнула из кухни. Тася присела на стул, неудачно зацепившись курткой за столешницу. В кармане что-то тихонечко треснуло. «Господи, яйцо!» — ахнула Тася и прянула к раковине. Мумочка уставился непонимающе. Но когда Тася вывернула в мойку осклизлый карман, откуда потек желток вместе с раздавленной скорлупой, кинулся на помощь. Бестолково заметался по кухне, подцепил рулон бумажных полотенец. Тася, причитая, счищала скользкое крошево, потом бросила это дело и залилась смехом. «Безнадежно! Безнадежно испорчено!» — расхохотался и Мумочка. «Таська, ты всегда так заразительно смеялась», — сказала, наконец, отдышавшись. «Что, по-прежнему собак подкармливаешь?» Тася весело замотала головой. Взяла по старой памяти. И разговор пошел. Беседовали, словно нашаривали палкой в лесу знакомые заросшие тропинки. Да, славные были дворняшки. И прогулки, и каштаны. Испачканная куртка мокрым вывороченным карманом наружу висела на спинке стула. «А как ты диктором сюда попал?» Тася распиливала ложкой шоколадный бисквит. Момочка внимательно посмотрел в чашку. «Столкнулся с Нелли на кладбище у Сергея Николаевича. Прими мои сильно запоздалые соболезнования, кстати. Я не пришел на похороны, хотя собирался. Я хорошо к нему относился, знаешь. Но не был уверен, как вы отреагируете. Не хотел причинить лишнюю боль или неудобство». Тася отложила ложку. «А когда пришел?» «Да я каждый год заглядывал», — пожал плечами Мумочка. «У меня мама тоже на Сестрорецком лежит. Ну, я сперва к ней, а потом мимо Сергея Николаевича. Кивну ему, как старому знакомому, и иду дальше. А однажды, это примерно пару лет назад было, смотрю, Нелли там на корточках ползает. Памятник тряпкой полирует. Разговорились. Она спросила, как мои творческие успехи. Великого драматурга из меня, увы, не получилось. Мои физические данные режиссерам нравились больше пьес, особенно голос. Потом вообще стал актером озвучивания. Так всего и не расскажешь. Короче, мы довольно сдержанно пообщались, но обменялись контактами. А через месяц она мне написала, предложила поработать. «Слушай, я, наверное, должна тебе сказать», — начала была Тася, однако закончить не успела. На кухню вторглись. Оля, могучая, как героиня скандинавского эпоса, зычноголосая заместительница Нелли, и субтильная пиарщица Катя, обладательница бесподобной шелковистой на зависть всем рыжей шевелюры. Оля дотянулась бордовым ногтем указательного до кнопки чайника. Тот еще горячий сразу заболботал. «Простите, я тут на секундочку». Обмахнув Тасю рыжим шелком волос, Катя схватила со стола зажигалку. Момочка с Тасей переглянулись. «Пойдем-ка наверх, на воздух», — предложила Тася, набрасывая на плечи куртку. «Ты в пальто?» «Где оставил?» Оглядела его толстый свитер, грубой вязки, фактурный, точно кольчуга. «Не замерзну», — ответил он твердо. На втором этаже напротив издательских кабинетов был выход на видовую террасу, обнесенную проржавевшей узорчатой оградой. От обильных сезонных осадков, за пару дней выполнявших месячные нормы, защищал провисший навес на куриных ногах. Внизу гудела магистраль. За свинцовой полосой воды, судоходной протокой, раскинулся багровее облетающим парком Елагин остров. Октябрь перевалил за половину. Уставшее предзакатное солнце, зябко кутаясь в облака, медленно опускалось к горизонту. «Я понимаю, что ты хотела сказать», — произнес Мумочка, когда они встали рядом с зелеными белесами от уличной пыли пластиковыми стульями. «Давай не будем. Может, и хорошо, что так вышло. Я все-таки был не лучшей партией, объективно говоря. Тот еще балбес». «Что тут скажешь?» Тася совершенно потерялась в ситуации. Как будто одному из них обязательно надо было другого простить. Только хоть убей, непонятно, кому именно. И кого. Тася наблюдала, как по воде скользит упитанная уточка. Нырк и скрылась. «А ты знал, что читаешь мои переводы?» «Конечно». «Почему не взял у Нелли телефон?» «Не позвонил?» — спросила Тася, а про себя подумала. «И Нелли хороша». Момочка оперся спиной на ограждение. Смотрел на Тасю с грустной улыбкой и молчал. Тася все поняла. Ждал, пока я сама узнаю. Рано или поздно это должно было случиться. «Мы еще увидимся. Я, правда, «Завтра уезжаю к дочке в Брайтон», — виновата сказала Тася. «Обязательно увидимся, как только вернешься».